Опека была необходима, так как мир гренландского охотника кишел сотнями злых существ, которые только и выжидали удобного случая, чтобы навредить ему. Одно из этих существ следовало упрашивать, другое — обманывать, порой какой-нибудь невинной уловкой, а перед иными покорно склонить голову, подчиняясь их требованиям. Эскимосы бдительно следили за тем, чтобы как-нибудь не задеть таинственные, непостижимые силы и избежать их мести. Этим и объясняется необычайно замысловатая система табу, своя собственная у каждого племени, в каждом районе или даже поселке. Если, например, стадо китов подходило к берегу, и каждый охотник, и молодой, и старый, спешно готовил каяки и гарпуны, женщины удалялись, прикрывая вход в иглу снежной плитой или прятались в яранге. Ни одна из них не отваживалась выходить наружу, пока продолжалась охота. Ибо, как гласила старинная легенда, когда-то одна эскимоска осмелилась нанести киту болезненную рану гарпуном. Весь род гигантских млекопитающих счел себя смертельно оскорбленным и долгие годы держался вдали от побережья. Охотники свято верили также, что душа убитого тюленя скрывается на острие гарпуна, который его умертвил. Вернувшись с добычи, охотник как можно скорее ставил оружие близко телка, в котором топилось сало, чтобы душе тюленя было тепло. Жене его тем временем следовало брызнуть на морду зверя несколько капель воды, чтобы, отправляясь в лучший мир, он не страдал от жажды. Согласно другому обычаю, убитого белого медведя следовало оставлять на трое суток перед иглу и подвешивать над ним хорошо выделанную кожу для подметок. Этот дар должен был убедить душу властелина Арктики, что охотник помнит об ожидающем ее далеком каменистом пути и стремится помочь ей в этом странстве. Беда тому, кто вздумал бы отправиться в море с оружием, изготовленным из кости, сухожилий или кожи сухопутного животного. Это было бы непростительным оскорблением духа вод, благосклонности которых должен добиваться каждый обитатель побережья. Причина неудачной охоты или несчастного случая эскимос считал нарушение одного из бесчисленных табу. Стремясь ублажить злые силы, он обращался за помощью к посвященному во все тайны магии шаману, который заодно был также и знахарем. Христианская вера с трудом прокладывала себе путь к душам жителей Гренландии. Первые миссионеры XVIII века, слишком рьяно пытавшиеся обращать жителей западного побережья острова в свою веру, смеялись над их суевериями, запрещали им совершать старинные обряды и категорически отрицали существование духов, слишком категорически, не вникая в характер эскимоса. Они не могли понять причины своих неудач. «Не могу больше верить в твоего бога, хотя он мне нравился вначале», — заявил французскому миссионеру один старый охотник. «Не могу. Он требует, безусловно, подчиниться его воле. Разве это возможно? Сам понимаешь, что это не по мне. Этим он очень оттолкнул меня от себя». В конце XIX века датские пасторы, которые прибыли на восточное побережье острова, прибегли к иному методу. Они предварительно изучили эскимосские наречия, терпеливо выслушивали все легенды, все жалобы на злых духов, знакомились со всеми суевериями. Они не отрицали ничего, не удивлялись ничему, зато охотно и много рассказывали о небе, аде, ангелах и дьяволах, о жизни Христа. «Верим вам», — говорили они эскимосам, «но все ваши сказания выдумал сатана, и он же распространяет их, чтобы сбить вас с пути истинного и погубить. Теперь, когда вы знаете великую правду, вы спасены. Только всячески остерегайтесь причинять зло своим ближним. А если попадете в беду и не будете знать, как с ней справиться, то приходите к нам за советом». Подобные рассуждения обычно располагали охотников. Длинные библейские сказания нравились им своей красочностью и сложными сюжетами. Они находили в них и стоящие перед ними самими вопросы. Все охотнее обращались они в христианскую веру, сочетая не всегда понятным для европейцев образом основы христианской религии с глубоко укоренившимися прежними верованиями. С благодарностью принимали эскимосы от датского миссионера освященные медальоны с изображениями святых, которые должны были обеспечить им Божью помощь и опеку. Можно себе представить, как ужаснулся почтенный священнослужитель, увидя медальоны, подвешенные на шеях упряжных собак. Возмущенный до глубины души, он горько упрекал эскимоса в святотатстве, но не встретил понимания. «Ты же сам говорил, что не обеспечивают покровительство. Разве твой Бог откажет в нем животным, если он заботится о нас? Знаешь ведь, как много значит для нас собака. Без нее мы погибли бы. Не понимаем, почему ругаешь нас», — отвечали эскимосы, уверенные в своей правоте. Каким образом возникла связь между Гренландией с ее коренными обитателями и Данией? По окончании эпохи, нашедшей отражение в эпосе викингов, мрак невежества раннего средневековья словно туманом заволок далекий остров, доступ на который со всех сторон преграждали лед, мороз, штормы и снежные метели. Дальнейшая судьба острова сложилась бы, вероятно, совсем иначе, если бы черная горная порода, пронизанная густой сетью желтоватых жилок, которые внушили сумасбродные надежды отважнейшему из отважных офицеров английского морского флота, действительно оказалась месторождением чистого золота. капитан Мартин Фробишер,